Глава 12. «Выпей, Аглая!» Кто-то настойчиво прижимал к губам прохладный краешек чаши. Не стала сопротивляться, сделала глоток, и живительная влага потекла в рот, наполняя тело так нужной ему энергией. «Тише, тише!» Кто-то держал мою голову, чтобы мне было удобнее пить. «Вот так, хорошо!» Голос узнала. «Геатрос Иринеус!» «Как?» Прохрипела я, покачав слегка головой, и сосуд тут же убрали в сторону. Веки пылали, словно налитые раскаленным свинцом. Но, сделав усилие, я все же открыла глаза и наткнулась на внимательный взгляд старого целителя. «Геатрос Иринеус, как вы здесь оказались?» «С помощью богов, не иначе. Успел вовремя на выручку». «Аглая, Аглая!» Вместо ответа пожурил он меня. «Как можно было столь малыми силами отправиться в столь сложное путешествие?» «А что мне оставалось делать?» Просипела я и попыталась сесть. «Погоди, приляг. Я закончу твое лечение». Вздохнул Геатрос, и я послушно с его помощью опустилась спиной на расстеленный прямо на земле какой-то плед. Неподалеку раздались чьи-то шаги, но сил, чтобы взглянуть, кто там еще ходит, уже не осталось. «Это Ассе», словно прочитав мои мысли, пояснил Иринеус. «Все, расслабься. Сейчас закончу, и станет гораздо легче». «Дурацкое условие — не иметь возможности лечить саму себя». Тихо проскрипела я, но была услышана. «Ха!» — фыркнул Иринеус. «Мечтать не вредно». «Где-то я эти слова уже слышала». Вздохнула я и расслабилась, позволяя другу подлатать мой истощенный организм и зарастить оставшиеся раны. Старый целитель мягко поправил все нарушения, которые смог заметить внутри, и затянул внешние повреждения, которые нанесли длинные когти гарпий. «Вкусно, Ассе, спасибо!» — поблагодарила я, обхватив глиняную кружку руками. Внутри нее плескался горячий целебный отвар с капелькой меда. Парень смущенно поклонился и отправился к спящей Агате и Эолу, чтобы накинуть на них плед, который он взял из нашей повозки. Чувствовала я себя хорошо. Спать не хотелось. Геатрос Иринеус влил в меня бодрящие энергии, и сейчас, сидя у костра и глядя на занимающийся рассвет, я понимала, что чуть не погибла этой ночью. Боялась ли я смерти? Буду откровенна, да. И даже несмотря на то, что уже умирала. «Твои руки светились голубым пламенем», — тихо заговорил Иринеус, сидевший рядом со мной. «Такое не первый раз происходит», — вздохнула я и сделала большой обжигающий глоток. «Но на расстоянии, увы, мои силы не действуют. Непременно нужен контакт. Я так обожгла Геракла, когда сильно на него разозлилась». «Но ты чуть ли не летала здесь?» Не сдержав эмоций, воскликнул целитель. «Я такое видел только в исполнении господина Геракла во время боя». «Я не помню», — покачав головой, честно призналась. «Вот только тот момент, когда они стали рвать Агату, затопившую меня ярость, и потом все, темнота». «Возможно, это какой-то дар?» — пробормотал задумчиво Иринеус, подхватив сползший с плеча плед, вернул его на место. Эол сильно пострадал. Рука была практически оторвана, сменил он тему. «Много крови потеряно. Агату тоже сильно потрепали. Им нужно время и покой». «Я ими займусь», — сказала и не сдвинулась с места. «И тебе нужно набираться сил. Их жизни ничто не угрожает». Покачал головой друг и посмотрел на далекие тающие звезды. «Через пару дней, думаю, можем тронуться в дальнейший путь. Ассе сходит, может, из лука подстрелит какую-нибудь птицу. Вам троим нужен горячий бульон из свежего мяса». «Сколько еще до ближайшего города?» — спросила я. «До Селаси еще 3 дня пути», — подумав немного, ответил Геатрос. «Геатрос Иринеус, а сколько вам лет?» Вдруг спросила я, скорее просто, чтобы отвлечься от грустных мыслей о том, что богиня Геба будет теперь на каждом шагу чинить мне препятствия. Но я не из той породы, чтобы бояться. «Много, Аглая», — улыбнулся в ответ Иринеус. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — улыбнулась я в ответ. «Любопытно». «Сегодня мне исполнится ровно 8 десятков», — ответил целитель. «У вас сегодня день рождения?» — ошалела, спросила я. «Да вы что? А почему не сказали?» «А зачем?» — искренне удивился он. «У вас в Греции не принято отмечать день рождения?» «Нет», — пожал плечами мужчина, выглядящий далеко не на свои 8 десятков. «Я бы вам дала лет 60, но никак не 80», — хмыкнула я. «Это все третий Дора. Я же после его получения помолодел. «Да, я помню», — кивнула, а сама думала, что ни за что не оставлю своего первого друга в этом мире без праздника и подарков. «У нас роды всегда проходят тихо и в узком кругу близких людей», — начал рассказывать Иринеус то, о чем я уже знала. «Первые годы жизни еще как-то отмечаются, а потом никому и дела нет до этого, Аглая. Разве что в дни рождения богов принято ходить в храм и приносить жертвы». Мы снова помолчали. Я обдумывала, что же подарить Иринеусу. Еще торт ему необходимо испечь, но все это возможно сделать только в населенном пункте, где есть рынок. Геатрос Иринеус заслужил маленький праздник. Надо еще у остальных спутников уточнить, чтобы никого не обидеть, когда и у кого день рождения, лишь бы они помнили дату. «Аглая, иди в телегу, тебе нужно поспать», — вздохнул Иринеус, поднимаясь и подавая мне руку. «Потом расскажешь про традиции твоей земли. Мне будет очень интересно узнать что-то новое». «Непременно», — благодарно кивнув, схватилась за его раскрытую ладонь и встала на ноги. «Да, нужно поспать. Вот только, боюсь, не усну. Столько мыслей в голове». «Я тебя усыплю», — хмыкнул Геатрос, идя рядом со мной и помогая взобраться на высокий бортик телеги. «Ваших коней тоже цапнули», — сказал Иринеус. «Я подлечил, но не до конца. Сейчас передохну и закончу». «Хорошо». Я резко обернулась к старому целителю, спасшего сегодня всем нам жизни, и крепко его обняла. «Геатрос Иринеус, я благодарна этому миру прежде всего за встречу с таким человеком, как вы. Лучшего друга и пожелать нельзя». «Аглая», — растерялся он, не зная, что делать. И я, чтобы не смущать его лишний раз, шустро взобралась в повозку. «И я благодарен богам за встречу с тобой», — по-отечески улыбнулся целитель. «Отдыхай, набирайся сил, они тебе понадобятся. И я все же надеюсь, что бог Асклепий наградит тебя высшим Дора, и ты обретешь бессмертие». Коснувшись моей руки, Геатрос Иринеус послал импульс сонной магии, и я мягко провалилась в сон. Спала я до обеда, если судить по солнцу, весело светившему прямо над головой. Благо, кто-то обо мне позаботился и натянул светлую ткань, защищая меня от палящих лучей. Повернула голову, рядом спала Агата. Грудь женщины поднималась мерно, дыхание было спокойным. Положив руку на грудь Агаты, просканировала ее организм. Геатрос Иринеус потрудился на славу. Девушка была абсолютно здорова. На нее был наложен целебный сон. «Пусть еще поспит», — решила я, и принялась вылезать из телеги. «Госпожа Геатрос Аглая», — разулыбался Ассе, заметив меня. «Добрый день, Ассе», — улыбнулась я в ответ. «Как дела? Где Геатрос Иринеус?» Но ответ мне не понадобился. Старый целитель сидел рядом с лежащим Эолом с другой стороны повозки, чтобы мужчина находился в ее тени. Я тут же направилась к ним. «Как вы?» — спросила негромко, присаживаясь подле супруга Медусы. «Можно?» Иринеус молча кивнул и отодвинулся. Положила ладони на грудь Эола и прикрыла веки, позволяя своей магии проникнуть в тело мужчины. «Повреждений нет», — заговорила, ощупывая его организм внутренним зрением. «Вы все зарастили. Кости целые в руке. Мышцы, связки, сухожилия — все здоровое. Сейчас вот сюда чуток энергии добавлю», — пустила свою жизненную силу. «И совсем будет хорошо». Супруг Медусы, когда я закончила осмотр, практически сразу распахнул глаза. Несколько мгновений он смотрел на нас ничего не понимающим взглядом, а потом, видать, вспомнив, заговорил. «Слава всем богам! Вы живы, Геатрос Аглая!» И хотел было резко сесть, но я успела придержать его за плечо, и мы с Иринеусом помогли ему принять полусидячее положение, подложив под спину сложенный в несколько раз кожаный плащ целителя. «Да, отбились», — кивнула я. «Ассе, бульон есть?» «Несу, госпожа Геатрос Аглая», — ответил он мне, и, налив из котелка, висевшего над костром жидкого супчика, поспешил к нашей компании. «Вот», — и протянул мне. «Эол, выпей до дна», — сказала я, перенаправив еду мужчине. «Тебе нужно восстановить утерянные силы. А в этом деле верных помощников не так уж и много, всего два — сон и еда». Пахло из миски очень вкусно. У меня заныл желудок, и весьма громко. «Сейчас и вам принесу», — улыбнулся Ассе, но так, чтобы я не заметила, чтобы не смущать меня еще больше. Но я все вижу. «Неси всем!» — крикнул ему вслед Иринеус. «Нужно разбудить и покормить Агату». Через сутки мы все же отправились в путь. Эола и Агата чувствовали себя хорошо, и я решила не затягивать остановку. Геатрос и Ринеус и Асе верхом, Эол, как обычно, на месте возничего, мы с Агатой в телеге. Но девушка, как только я позволю, изъявила желание тоже перебраться на лошадь. Дорога пыльной лентой стелилась под копытами коней. Телега едва слышно скрипела и весьма ощутимо качалась на кочках. Мы двигались в сторону небольшого городка с интересным названием Селаси. Я также выяснила дни рождения попутчиков и обрадовалась, что они еще только будут, поэтому традиция празднования начнется с Геатроса и Ринеуса. Выйдет символично. А ничего не подозревающий о моих коварных планах целитель расспрашивал меня о генной терапии.